Когда приехал в богоспасаемый Байрам-Али, то первым же делом скинул золото. Полученных 21 тысячи рублей мне хватит надолго, чтобы не рисковать без нужды. Большую часть денег я спрятал в тайнике, в старых развалинах. Чьи деньги, непонятно. Мало ли кто здесь ходит. А если и устроит засаду, то милиция тут долго не просидит. Это я со змеями дружу, другим же нахождение здесь будет хуже пытки. Надобно сказать, что я сильно боялся мести уголовников. Вопрос не праздный, напали раз, могут и повторить. Отомстить за корешей, петухи гамбургские, таких как я, вольных курьеров, они мочат чаще, чем водопроводчиков. Коготок увяз, всей птичке писец. Поэтому я решил сделать перерыв в своих транзитных поездках до весны. Соваться в разбуженное осиное гнездо, засадит мне перо под ребро, и дело с концом, увольте. Покоя сердце просит, как говаривала А.С. Пушкин. Буду работать по почте, а здесь я в домике, почти. Байрам-Али, курортный городок в зеленом оазисе среди пустыни. Город маленький, здесь все друг друга знают. Конечно, в этом утверждении есть некоторое преувеличение, но в целом оно справедливо. Любая группа приезжих уголовников здесь сразу привлечет к себе повышенное внимание. Они тут окажутся как в ловушке. Только высунься, сразу арестуют, осудят и в лагеря баланду хлебать отправят. Ну, нападут они на меня, а как потом уйти? Пустыни они не знают, наработанных связей среди туземцев не имеют. На железной дороге их сразу примут. Ломиться напрямик, так туркмены подключатся, а за голову беглеца власти издавна джигитам давали чай, сахар, сигареты и немного денег. А если они пришлют сюда какого-нибудь безобидного наблюдателя, а сами будут базироваться в соседних марах, за 20 километров отсюда, и попытаются меня подловить на выходе в поле. Что же, милости просим. Три раза ха-ха, как говорил Шариков, у самих револьверы найдутся. Я хожу на охоту с винтовкой, и стреляю уже очень прилично. Церемонии не будет. За минуту пятерых уработаю, похороню в развалинах или в песках и буду утверждать, что так и было. Вернее, ничего не было. Не следует им даже пытаться. Другое дело, если меня подловят в Киеве или в Белой церкви. Оружия у меня не будет, кроме ножичка. Да и яд на лезвие я не смогу постоянно новый наносить. А он разлагается и ослабевает. Так что придушат там меня по-тихому и поминай как звали. Старые трюки, но действенные с давних времен по сей день. Мрачная перспектива. Да и дело это мутное. Кто-то же меня сдал. Может, Гольдберг по-родственному навел. Может, еще кто. Так что реже ездишь, дольше проживешь. А денег много мне зачем? После войны все одно денежную реформу проведут, чтобы спекулянтам подкузмить. А во время войны всех будут заставлять все для фронта отдавать. И не откажешься. Обеспеченные советские граждане будут за свой счет покупать для армии автомобили, танки и даже самолеты. Так что домик куплю, заказы за речкой сделаю и можно сидеть на заднице ровно. Плохо, что война, начавшаяся в 1939 году, сразу резко подстегнет прогресс в военной области. Начали эту войну с привычными винтовками и гужевыми телегами, а закончили автоматами, мощными танками, реактивными системами залпового огня, реактивными самолетами и атомными бомбами. А у меня к тому же весь товар в Афганистан попадает из соседней Индии, а там англичане индийцев держат в черном теле. Оружие у туземцев стараются отобрать, во избежание. А зачем тебе огнестрельное оружие? Появился тигр-людоед, так пиши письма. Приедет великий белый охотник и тигра убьет, а самоуправством заниматься нечего. Так что я заказал у торговцев в Кабуле современную винтовку, бронежилет, немецкую оптику, прочную каску, но там такой товар очень редкий, а через Бомбей пока привезут. Каджар напряг свои иранские связи, но там пока тоже все глухо. Впрочем, и у меня время терпит. Судьба Польши или Франции меня не слишком колышет. Мне бы к 1941 году подготовиться. А ход истории между тем мерно шел своим чередом. В конце сентября состоялся Мюнхенский сговор, решивший судьбу Чехословакии. А по мне пусть хоть всех там поубивают, лишь бы не было войны. Впрочем, мне было не до этого. Я влип по своей основной работе. Короче, да высовывался, за что и поплатился. Сидел бы тихо, змей ловил бы, никто бы меня не трогал. Нет же, я развил активную деятельность в этой сфере, статейки стал в научных журналах тискать, словно посты в Фейсбуке или ВКонтакте, наработал ощутимый авторитет в данной области. И пришла расплата. Надобно сказать, что предзнаменования были крайне неприятными. Один из медиков на санитарной станции был найден у себя в комнате мертвым. Экспертиза установила, что он умер от укуса небольшой, но ядовитой самки паука-каракурта. А яд каракурта содержит нейротоксин, растекающийся по жилам огонь, нервно-паралитическую гадость, что убивает надежно и просто, посредством паралича и удушья. В результате тело в буквальном смысле душило само себя. Спустя неделю произошло новое несчастье, глубоко потрясшие жителей соседнего поселка. От укуса гюрзы там погибла совсем молоденькая девушка. Не самая приятная смерть. А далее ко мне из Москвы в командировку приехал коллега, профессор Лобанов. Половить змей. Так как профессор собирал материал для солидной монографии о пресмыкающихся Средней Азии. Это был человек средних лет с выражением лица доброго столичного дядюшки. Сам из себя этакий подарок. Высокий, плотный, весьма преуспевающего вида, с бульдожьим лицом и хитрыми глазками он походил на гостеприимного барина-самодура, способного сечь крепостных на конюшне или травить собаками. Вот же навязался на мою голову. Пришлось выполнять при столичном госте роль проводника и няньки. Однажды утром мы наскоро позавтракали и решили поохотиться на змей. «Давай пройдем вдоль берега оросительного канала, с километр», — предложил Лобанов, уверен, «змейки тут должны быть». Такое же было и мое мнение. Так как Маугли боятся, в лес не ходить. Мы взяли с собой пинцеты, ножи, мешки из плотной ткани и, не спеша, двинулись вдоль берега на юг, в сторону Индии. Пройдя немного по гребню откоса, мы спускались до самого уреза воды, внимательно осматривая все, что там росло и обитало. Наконец, мы дошли до одной промоины и остановились, чтобы хорошенько ее обследовать. Первым ее увидел профессор. Метрах в пяти от нас, в удобной песчаной выемке, свернувшись кольцами, лежала гюрза. Это был крупный экземпляр толщиною почти в руку. Хотя я гюрзы не боюсь, но при встрече с ними всегда испытываю волнение, которое происходит помимо моей воли. Змея почуяла нас, но продолжала спокойно лежать, наблюдая за нами мрачным, леденящим душу взглядом. «Ты стой здесь, наверху», — сказал профессор тихо. «Как только я возьму ее, ты подставишь мешок». Лобанов осторожно сошел в промоину, взял змею пинцетом за шею, потом правой рукой перехватился чуть ниже головы и пошел вверх, ко мне, и вдруг поскользнулся. «Твою ж мать, что ж ты творишь, придурок», — обреченно подумал я. «Меня ж органы НКВД по горячке обвинят в гибели московского профессора и арестуют, а потом сразу шлепнут без шума и пыли», отчитавшись в Москву, что все виновные наказаны. Дело пахло керосином. Приходилось рисковать собственной шкурой, опасаясь, что Лобанов снова может поскользнуться и упасть, а вслед за этим произойти смертельный укус, я крикнул: «Дай ее мне». Все произошло в сотую долю секунды. В то время, когда я протянул руку, чтобы забрать гюрзу у неуклюжего профессора, она, обнажив загнутые зубы, нанесла мне укус между большим и указательным пальцами. Послышался характерный хруст разрываемой мышечной ткани. Я отдернул руку, но было уже поздно. И как такое могло получиться? И на старуху бывает проруха. Лобанов, сумев все же как-то выскочить из промоины, бросил змею в мешок, а носовым платком перевязал мне руку чуть ниже локтя. «Ну, кто тебя просил хвататься за змею?» По-начальственному бронил он меня, дрожа от злости. «Ведь мы же договорились. Ты должен был подставить мешок. Разве это не ясно? А ты ведешь себя безответственно, как какой-то новичок. Я боялся, что вы поскользнетесь, упадете. В общем, я хотел, как лучше», — защищался я. «Как лучше», — с горьким сарказмом повторил Лобанов. «Теперь ты узнаешь, во что обойдется твоя глупая доброта. Короче говоря, мы отохотились». «Да я и сам понимал, что мы отохотились. У большинства змей зубы гладкие. У ядовитых приспособлены к тому, чтобы экономно тратить яд. На передней стороне зуба у них есть продольная борозда, но есть и более совершенные. Края бороздок на таких зубах спаялись и напоминают полую иглу медицинского шприца. Если змея укусит такими зубами, потери яда исключаются. Так что я получил полную дозу, с горочкой. Как правило, первая помощь при укусе состоит в том, чтобы немедленно изолировать укушенное место от общего кровяного русла. Для этого выше места укуса надо наложить повязку или жгут. Но это временная мера, так как повязку эту не следует держать дольше 15-20 минут, и не имеет смысла ее накладывать, если после укуса прошло более 5-10 минут. Полезно сделать надрез в месте укуса и удалить побольше крови, содержащий самую высокую концентрацию яда. Высасывание раны ртом опасно, можно отравиться через трещины губ и слизистой оболочки. Вредно и прижигание ран. В дальнейшем рану надо продезинфицировать, а жгут или повязку снять. Но наиболее реальное лечебное средство – это впрыскивание антизмейной сыворотки после первых часов укуса. В отдельных случаях полезно введение под кожу адреналина, камфоры, внутривенное вливание физиологического раствора, переливание крови, грелки, теплые ванны. Я, конечно, вводил себе небольшие дозы змеиного яда, чтобы приобрести иммунитет, но не знал, сработает ли мое знахарство. Также я сразу выдул дежурный пузырек настойки с змеиной глоткой. Жидкость была очень важна, так как вымывала из организма токсины. Но опять же все это была самодеятельность. Жгут препятствует распространению змеиного яда в организме, но через 15 минут его нужно снять. Между тем до санитарной станции мне идти быстрым шагом минут 40, не меньше. И не факт, что мне удастся быстро передвигаться. А отсасывать у меня яд профессор Лобанов не соизволил. Так что свои шансы выжить я оценивал крайне осторожно. 1 из 10, не более того. Но их надо было попытаться увеличить, а то сдохну как цыпленок. Я попытался выдавить из раны отравленную кровь, но оттуда почти ничего не вышло. Яд гюрзы имеет в своем составе сильный фермент, способствующий быстрому сворачиванию крови. Я вынул нож и попросил профессора разрезать руку между пальцами. Он взял нож и сделал разрез, кажется, с большим старанием, чем это было необходимо. Но и это мне мало помогло. Меж тем, кисть руки уже заметно опухла. «Пока ты еще в состоянии двигаться», — сказал Лобанов, — «пойдем назад». «Хорошо, но вы бегите вдоль канала в ближайший совхоз, туда ходу 15 минут и у них есть машина. Приедете за мной сразу на машине». Профессор убежал, а вслед за ним пошел по направлению к совхозу и я. Я понимал, что отравление очень сильное, что яд действует с большой скоростью. За время отсутствия Лобанова я почувствовал слабость и вялость во всем теле. Заметно участился пульс. Скоро я не смог идти и вынужден был присесть, а потом и прилечь. Когда вернулся Лобанов, я уже не мог самостоятельно дойти до машины. Меня пришлось тащить. На санитарной станции нас поместили в палате, где находились две заправленные койки с тумбочкой между ними. Вскоре сюда пришли врач, Архип Архипыч Мизинцев, с ним помощник, молодой симпатичный парень туркмен и медицинская сестра Гульбышер. Полный консилиум, интернационализм, однако, как бы мне с такой национальной политикой не загнуться. «Какая змея вас укусила?» Склонившись надо мной, спросил доктор. «Гюрза», — ответил я. «Это точно, абсолютно». За меня авторитетно ответил профессор Лобанов, он же Змеилов. «Так что змей знает». «Очень хорошо», — одобрительно сказал врач, рассматривая мою руку. «В каком смысле?» Не удержался я от вопроса. «Что змея укусила не вас, а меня?» «В том смысле», — пояснил он, «что к нам недавно поступила экспериментальная сыворотка антигюрза. Вам очень повезло». «Ага, как подопытному кролику. Но в моем положении выбирать не приходилось. Помирать мне еще рано». Врач достал ампулу и, наполнив шприц, ввел мне сыворотку. Прошло немного времени, и мне сделали второй укол, сердечный. Мне стало так легко, как будто не было никакого укуса. Должно быть, в состав препарата входил наркотик, но мое облегчение оказалось временным. Яд подействовал на кишечник, то и дело возникали приступы тошноты, кружилась голова. Я пытался выпить немного воды, но организм не принимал ее. К ночи мне стало значительно хуже. Еще больше участился пульс, руку жгло как огнем. Опухоль по ней распространилась до локтевого сустава. Целую ночь возле меня дежурила сестра. Подходил Лобанов и спрашивал о самочувствии. Утром, обследовав меня, врач назначил мне капельницу, чтобы ввести физиологический раствор. Это сделала сестра Гульбышер. Сердечные уколы почти не помогали. Меня бросало то в жар, то в холод. Я впадал в долгое забытье и приходил в себя лишь тогда, когда начиналась болезненная процедура с физиологическим раствором, восполнявшим потерю воды в организме. На третьи сутки я начал терять сознание. Похоже, скоро финал. А когда сознание возвращалось, я долго не мог понять, где нахожусь. Профессор, медицинская сестра, врач, стены палаты, все было как в тумане. Ночью на четвертые сутки повторилось то же самое. А когда я пришел в себя, то почувствовал, что задыхаюсь. Значит, сердце, обреченно подумал я, сдало окончательно. Фенита. Ко мне подошел Лобанов. «Что с тобой?» – спросил он с тревогой. «Хуже, дышать трудно, задыхаюсь», – прохрипел я еле слышно. Профессор о чем-то переговорил с сестрой. Та вскоре подошла ко мне и сделала укол, чтобы поддержать сердце. Мне было душно, жарко, в висках стучало. Мой сон был похож на бесконечный бред малярийного больного. Перед глазами будто все время бушевало пламя, обдавая меня нестерпимым зноем. Оно то отступало, то приближалось почти вплотную. А когда мне стало совсем невмоготу, то я проснулся. В комнате тускло горела лампочка. Напротив меня спал Лобанов. У входа, прислонившись к стене, дремала сестра. Я попробовал повернуться на бок и не смог. Я был так болен и слаб. Укушенная рука одеревенела. Сердце бешено стучало. И в эту минуту, помимо моей воли, пришла ясная мысль, что я умираю, что смерть моя неотвратима. Я так испугался этой мысли, что весь покрылся испариной, и сердце сжалось от тоски. Человеку, ко всему равнодушному или совершившему какой-то подвиг, думал я, наверное, легче умирать. А ведь я так люблю жизнь и связан с нею тысячи невидимых нитей. За какую ни потяни, одинаково больно. И вот теперь эти нити, все до одной, будут оборваны, и я уйду во мрак и тишину. А ведь раньше я вообще никогда о смерти не задумывался. Мне всегда казалось, очевидно, так же, как и большинству людей, что жить я буду вечно. И если кто умирал из родственников, близких или знакомых, даже тогда я относился к смерти, как к чему-то постороннему, нереальному и был почти уверен, что ко мне она не придет. А если и придет, то это будет не скоро. Но вот произошел несчастный случай, и смерть уже ждет меня. Такой облом. Человек предполагает, а Бог располагает. На этом мои печальные мысли оборвались, и я уснул тревожным сном. Утром меня разбудил негромкий разговор туркменского помощника врача и медицинской сестры Гюльбашир, стоявших около моей кровати. Между прочим, в речи помощника доктора я явственно уловил слово «алер», относившееся ко мне, что означает «умрет». Вот же коновалы туркменские, уже меня похоронили, а вот хрен вам, не дождетесь. Я открыл глаза и глухо, сухим, непослушным языком сказал по-туркменски, что умирать пока не собираюсь. «Ах, Яшули уважаемый, прошу меня простить, я и не знал, что вы так хорошо уже владеете нашим языком. Ну, как вы чувствуете себя? Что с вашей рукой?» Я показал руку. Опухоль опала, но чернота еще не прошла. Затем были измерены температура, давление и пульс. «Откровенно говоря, — сказал мне помощник врача, — ваше состояние было очень тяжелым. И я рад, что вам стало легче. Но еще один сердечный укольчик вам не помешает». Когда врач и сестра ушли, ко мне подсел профессор Лобанов. «Ну как вы, молодой человек?» — весело сказал он, желая меня ободрить. «Спасибо, теперь лучше», — ответил я. «Только вот жаль, с охотой не повезло. Вы уж простите меня, какой вздор!» — обиделся профессор. «Было бы здоровье, охота от нас никуда не уйдет». Потом я попросил профессора принести зеркало. Я взглянул в него и себя не узнал. Лицо было желтое, как воск. Глаза запали, нос заострился. «Ну, как, хорош?» — улыбался Лобанов. «Лучше некуда», — возвращая зеркало, мрачно ответил я. «Да, брат, ангел-хранитель за тебя постарался. Укус был смертельный», — серьезным тоном заметил Лобанов. «И если бы не помощь врача и твой организм». В это время отворилась дверь и явилась сестра Гюльбашир, неся на подносе две большие пиалы со свежим бараньим супом, шурпой. «Первый раз я поел за последние 5 суток. Поел с огромным аппетитом и сразу почувствовал, как прибавились силы. Я потом еще 2 недели провел в больнице и все же выкарабкался. А профессор к тому времени уже уехал». Глава 20. «С больничного я вышел только в конце октября. Я на своем практическом опыте смог оценить известную пословицу «лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным», так как основной трудовой стаж у меня был невелик, а оклад небольшим. Бюллетень у меня оплачивался из расчета 60%, так что на руки я получал всего лишь 63 рубля. Вру. Как и всех советских людей, меня заставляли с зарплаты подписываться на облигации внутреннего займа, так что минус еще 25 рублей. Народ настолько не верил, что государство вернет эти деньги, не говоря уже о процентах или выигрышах, что рыночная цена этих облигаций была всего 5 от номинала. То есть за свои 25 я мог бы получить на рынке рубль, с копейками. Тут даже популярная шутка ходит. Милицейский протокол. На станции обнаружен труп неизвестного. Следов насилия нет, за исключением квитанции о подписке на заем. На оставшиеся деньги я мог бы кое-как питаться, но мне надо было оплачивать жилье, 100 рублей в месяц, так что если бы не накопленный жирок, то мне пришлось бы голодать и нищенствовать. Эх, уйди, печаль, сейчас ты совсем не к месту нагрянула. При этом начальству, как обычно, было плевать на нужды своих работников. Тут все подчинялось простому принципу. Голый прыгает дальше. К работе я приступил, но так до конца еще после болезни и не восстановился. Пользы от меня пока было сгулькин хвост. Тем более, что теперь я снова очень боялся змей. После такого-то стресса. Так что действовал я очень осторожно, медленно. Змей наловил в ноябре очень мало, а у меня зарплата сдельная. В общем, получил голый оклад. Из змеиного яда добыл и отправил тоже на копейки. В зимний сезон, декабрь-январь, змей ловить было бесполезно. Я уходил в отпуск. Оплачиваемым был только один месяц. А кто забыл, напомню, что привычные в будущем вещи, так-то пятидневная рабочая неделя, восьмичасовой рабочий день для трудящихся, ежегодный оплачиваемый отпуск в 24 дня, все это далекие достижения товарища Иль и Брежнева, раннего. А сейчас с этим большие сложности. То есть с учетом, что и первая половина февраля была почти пустая, то с конца сентября я был выбит из колеи почти на полгода. Растерял весь свой высокий рейтинг. Уже не был на хорошем счету. Мир жесток и неудачников никто не любит. К тому же, нынешняя зима выдалась суровой, редкой. Творилось что-то небывалое. Месяца два, если не больше, лежали снега. Морозы держались жгучие, с ветром, с метелями. И это на юге, где мягкие бесснежные зимы совсем не редкость. Короче, хоть песни пой, бывайте здоровы, живите богато, насколько позволит вам ваша зарплата. А если зарплата вам жить не позволит, тогда не живите, никто не неволит. Конечно, благодаря своей накопленной подушке безопасности финансовые трудности меня не касались, то есть бедствия, подкосившие бы обычного советского человека, меня не затронули. Даже более того, местные колхозники-туркмены, видя, что деньги у меня водятся, начали сватать за меня своих дочек. Я же часы ношу, а они не только в Средней Азии, но и в центральной части страны были не у каждого. Да и на рынке всегда покупаю хорошую конскую колбасу или нежный, слезящийся прозрачными каплями овечий сыр. Короче, такой великолепный красавчик при полном параде с бутылкой водки и дефицитной банкой консервов килька в масле, жених, нужный каждой семье. О таких зятьях только мечтают. Вот селяне и суетились, чтобы пристроить своих дочерей в теплое место. Колхозники в СССР почти везде синоним нищих. Работают за трудодни, а здесь и вообще творится черт знает что. Всегда грязные, живущие впроголодь, копошащиеся, как земляные черви в своих сложенных из глины саклях, маргианцы были всем довольны и во всем находили радость. Их радовала кружка холодной воды и кусок пресного хлеба, потому что эта вода и этот хлеб нелегко доставались им. Сахар и чай с куском овечьего сыра делали их вполне счастливыми. Вот гонит туркмен своего осла по шаткому подвесному мосту через арык, настланному хворостом, и поет песню. Он не боится упасть, он только боится за осла, который несет в мешке из бараньей кожи плодородную землю, чтобы оплодотворить его огород. Так, изо дня в день, может быть месяц или год, он свозит к себе землю, и ему будет довольно собранного с нее урожая. Не жизнь, а песня. А колым за жену был чисто символическим. То есть плати пару баранов и забирай дочку. 12-14 лет. Я мог бы завести целый гарем таких малолетних жен, обжигающе страстных. Снова вру. Не мог бы. В сельсовете меня могли бы зарегистрировать только с одной. А если бы за взятки зарегистрировались несколькими, то я бы мог попасть под статью УК о многоженстве. А так как я не мусульманин, то церковный брак мне тоже не грозил, да и комсомолец не будет приглашать муллу, чтобы жениться. Использовать же свой единственный шанс я не спешил. Если еще перебирать плюсы моего незавидного положения, мы же оптимисты, то можно сказать, что иммунитета я хапнул во время своей болезни с избытком. Забегая немного вперед, поведаю, что до того момента, как я ушел на фронт, змей кусали меня еще 3 раза, и каждый следующий укус я переносил гораздо легче, чем предыдущий. И еще один жирный плюс моего текущего положения остался вне поля моего внимания. В сентябре оперативную информацию о моих шалостях и спекуляциях в столице Советской Украины, из разряда «интересно каждому», узнал через своих стукачей уполномоченный НКВД, капитан Терещенко, обладатель яркой внешности сельского жителя. Знают двое, знает свинья, поговаривает сейчас шеф гестапо Мюллер, и при этом этот немец совершенно прав. Но поскольку я был сейчас не в сфере юрисдикции капитана, а для других он работать не любил, то Терещенко сохранил полученную информацию обо мне в тайне. Хрен знает, как там у других, тут самому звездочки нужны. Так что Терещенко затаился в засаде, рассчитывая меня арестовать, когда я снова окажусь в Киеве. Под лозунгом «А куда ты, родимый, денешься?» и пытками выбить признание. Потому, что капитан был ярым приверженцем стиля ежовых рукавиц. Чекистский энтузиазм у него пер изо всех щелей. Но большая чистка была уже позади. И сталинское окружение, отягощенное партбилетами, но не разумом, задницей поняло, сообразив, с каким огнем играет, что они перестарались. Перегнули палку. Нужен был виновный, чтобы он ответил за массовые убийства в стране Советов. За то, что трупы следовали в морге как на конвейере. Таким козлом отпущения, в качестве громоотвода, негласно был объявлен комиссар по госбезопасности СССР Николай Ежов. И в ноябре 1938 года его тихо убрали на должность народного комиссара водного транспорта СССР. А потом также по-тихому в апреле 1939 Ежова арестовали и расстреляли. Кранты. Чем грешил, от того и помер. Судьба любит порой забавно подшучивать над людьми. Но как говорил В.И. Ленин. Без ВЧК и других подобных карательных репрессивных органов советская власть существовать не может. На колу мочало, начиная с начала. И преемник Ежова, Лаврентий Берия, сильно смахивающий на двойника Гиммлера, в первую очередь начал чистить органы от креатур своего предшественника. Бездарей и тряпок. По науке. Даже официальный документ был рожден со словами насчет произвола организации, напичканной преступниками, садистами и разложившимися элементами люмпен-пролетариата. Только в конце 1938 года было казнено 3000 бывших сотрудников Ягоды и Ежова в дружных рядах НКВД, полных дегенератов, умеющих только протирать штаны на жирных задницах, елозя по мягким сиденьям начальственных стульев. И затем начал Лаврентий Берия расставлять на освободившиеся вакансии своих людей, во всей этой кабинетной братии. Своя рука, владыка. Ведь личная преданность и готовность выполнять любой приказ начальства – залог продвижения по службе. Причем более весомый, чем честность, мужество и оперативное мастерство. А честь, совесть, порядочность, беззаветная верность долгу и другие подобные категории вообще не входят в систему служебно-должностных ценностей, не отражаются в характеристиках, не учитываются при аттестациях и не способствуют карьере. Ничего в мире не меняется, невзирая на коммунизмы и прочие социализмы. Где есть хозяева, там и верные халуи всегда найдутся. Тем более, что если раньше власти как-то стеснялись оформлять свои зверства документально, то именно при Берии пытки заключенных у нас в стране были узаконены особым циркуляром от 20.09.39 г. Человеческая жизнь не стоила ни копейки, а в официальные палачи убивать людей как скот в человекобойнях готов идти не каждый. Тут нужен особый склад характера. Позиция нового главы НКВД быстро зазвенела сталью. Начались терки. Так что в результате всех этих телодвижений, в январе капитана Терещенко самого арестовали и осудили. Учитывая добровольное признание члена ВКПБ, и мерек своей вины, проявленную самокритичность, раскаяние, ограничится. И поехал он на 25 лет валить лес с пропиской в бараке дальневосточного лагеря. Как говорится, не рой другому яму, сам в нее попадешь, или же, ешь сам свое варево. Такова была судьба многих совдеповских функционеров. Конкуренция, мать ее, в перехлест через центр мирового равновесия. В случае же с нашим капитаном, следует признать, что арестовали его за дело, ибо тот совсем взорвался. Произошла профессиональная деформация, сопровождавшаяся сдвигом по фазе. Волчье одиночество, водка через край, галлюцинации по ночам, даром не проходили. Даже его жена всем подряд уже жаловалась, что благоверный, спросонья увидев свое отражение, в испуге бил зеркала в собственной квартире, крича при этом: «Попался, вражина!» И такие непонятные личные прибабахи напрягали. Ничего, работа в удовольствии на свежем воздухе с топором и лопатой за четверть века ему нервишки подлечит. Вот и вся перспектива. Впрочем, справедливости ради, надо признать, что часто из наших советских тюрем выходят калеки, дряхлые неузнаваемые старики, преждевременно состарившиеся, малоумные и идиоты. Кому как повезет, а многие и вовсе не выходят. Между тем исторические события продвигались по протаренной колее. Нет ничего нового под солнцем. Все шло и в кривь, и в кось. В рамках ликбеза скажу, что быстро схлопнулось, как прохудившийся пузырь, аки проколотый воздушный шарик, Чехословакия. Это было монструозное государство, мини-империя в стиле Цей Европа, своеобразный Франкенштейн, сшитый на скорую руку из различных кусков на живую нить, с хунтой латиноамериканского типа подлеца и фрика Бенаша во главе. И вот эта страна стремительно развалилась, без внешней поддержки. Как известно, чехи – мировые чемпионы по подлости и гнусности. Персонажи, точно определенные судьбой в злодеи. Еще в Первую мировую войну они хитро сдавались целыми толпами в плен русской армии. Затем высказали горячее желание воевать на стороне России, якобы, так как получили оружие, но на фронт не спешили, чтобы при случае вернее ударить русским в спину. А парни там были серьезные, отборная сволочь, совершенно без тормозов. Конечно, давать оружие вчерашним врагам, при том, что в тылу совершенно не оставалось русских войск, было совершеннейшее безумие. Непонятно, о чем наши начальственные долдоны думали. Ни о чем они не думали, совершеннейшие мазохисты. Так что с наступлением революционного бардака западнославянские мерзавцы, человекообразное зверье, разбрелись по всей нашей стране, грабя и убивая, и засновали по беззащитным российским полям и весим загорелые фигуры чешских разбойников, устраивающих дикую резню. Настал пипец котенку. Даже золотой запас Российской империи чехословаки сумели украсть. Кровожадные главари упадочной антанты решили щедро заплатить этим иудам, зарекомендовавшим себя негодяями, за работу, создать им мини-империю. Чехи и родственные им моравы всегда жили под немцами. Вот только обычаи у них были своеобразные. Теперь им решено было дать государство, куда включить отобранные немецкие территории, сминая сопротивление людей, которые хотели оставаться сами собой. Но все же, более чем одного немца на двоих чехов и моравов иметь в новом государстве побоялись, во избежание неприятности. И все равно Чехия получалась маленьким государством. Что же делать? Ведь подлость надо награждать. Взяли словаков, которые всегда жили в одном государстве с венграми и никогда с чехами, и дали чехам в нагрузку, в качестве младшего брата. Хотя словаки были против, но их никто не спрашивал. Ну и до кучи присоединили к этому государственному конгломерату принадлежащие ранее австрийцам земли Закарпатской Украины. Немцы не хотели с какого-то перепугу подчиняться недоразвитым чехам, потому что так велели в Париже или Лондоне. Ими это было воспринято словно плевок в лицо. Немцы хотели в свое государство, а Антанта уже одряхлела и не могла приказывать, и уступила без войны. Еще в октябре гитлеровцы успешно забрали свои судеты. Тут же следом вторглись гиенами поляки и захватили Тешинскую область. Исход дела был очевиден. Все шло по науке. Почуяв, что ветер переменился, словаки попросили независимость. Немцы обещали за них заступиться. В марте полыхнуло. Словаки отделились. Немцы пришли им на помощь и захватили остатки Чехии. Чехии не думали сопротивляться. Это же не беззащитных женщин и детей расстреливать. Тут и в ответ выстрелить могут. Оказавшиеся с дальнего бока закарпатские украинцы, на которых не обращали особого внимания, устроили праздник непослушания с махровой махновщиной. Так они пьянствовали недели две, пока под шумок Румыния не прибрала себе эти бесхозные земли. Никто о Чехословакии не пожалел, все только радовались. А чехи начали так самозабвенно лизать сапоги гитлеровцам, что тем аж стало неудобно. С чего это такая внезапно вспыхнувшая любовь до гроба? Впрочем, все верно. Кто кусает кормящую руку, намек на происходящее в России, обязан целовать пинающие его сапоги. И вновь пришла весна, и снова в полупустынях закипела жизнь. В марте 1939 года большой войны боялись все, сознавая, что война неизбежна. Если завтра война, если завтра в поход, мать твою, через Коромысло, малой кровью и на чужой территории. СССР хотел дружить со всеми, но сознавал, что немцы платят щедрее и справедливее за наши традиционные товары. Берлин покупал все. Между тем Берлин и Вена оказались теперь в одном государстве. В Риме сидел политический союзник Германии, Бенито Муссолини. В болгарской Софии царь Борис Сакс-Кобург порвал с опекой надзирателей из Антанты и всей душой был готов присоединиться к немцам. В Будапеште регент Хорти тоже оставался верен старому союзу. А вот в Анкаре теперь сидели наследники Ататюрка и они, сильно обжегшись, потеряв теперь почти все, твердо собирались отсидеться в сторонке, соблюдая нейтралитет, чтобы не утратить и остатки территорий. Урок им пошел впрок. Со второй половины 1937 года Советский Союз резко сократил объемы помощи республиканцам в Испании, сообразив, что не в коня корм. Сталин оказался прав, генерал Франко уже контролировал всю страну, успешно додавливая последние разрозненные очаги сопротивления. Дел сейчас там оставалось максимум на месяц. Рядом в Португалии профессор Салазар совершенно мирным путем привел к власти фашистскую хунту. Любимица Антанты и англосаксонских плутократов, Чехословакия была захвачена и поделена. Из числа санитарного кордона против СССР, стран так называемой «Малой Антанты», в строю оставались только главные шакалы, Польша и Румыния, а также зверье поменьше, Финляндия, Прибалтика, Югославия. Но все эти жулики заигрывали и с британцами и немцами, как шлюхи, собираясь продаться подороже тому, кто больше заплатит. К тому же, бесноватый Гитлер был восточноевропейским папуасом более симпатичен по сродству душ, ведь фюрера в отношении своих сателлитов совершенно не интересовал цвет кошки, если она ловит мышей. Даже румынских цыган он без тени сомнения готов был признать арийцами, лишь бы они пополняли ряды его солдат. Впрочем, газеты всех стран трубили о мире, чтобы не нагнетать панику. Простецы им охотно верили, жопой понимая, что маленькому зернышку между жерновов не уцелеть, а интеллектуалов приручали и приручали намертво. Сэры еще даже не засуетились. Мусье тоже. Слишком уж они были тупыми. До идиотизма. Мюнхенский сговор в узком кругу давал им некоторую надежду на продолжение банкета. СССР же они предпочитали пинать при всяком удобном случае, допрыгавшись со своими издевательствами в скором времени до заключения советами пакта с Рейхом. Не понимали, грибанные демократы, что они уже перегнули палку, а даром только дуры под венец идут. Между тем, с приходом весны я снова рьяно взялся за охоту на змей, расширяя географию своих охотничьих рейдов. В Туркмении имелось около 30 видов змей. Большинство из них не ядовитые и потому, видимо, они не столь широко известны, как ядовитые. Особенно много у нас водилось полозов. Оливковый, краснополосый, лазающий, чешуелобый, узорчатый, поперечно-полосатый. И самый крупный из них – большеглазый, достигающий в длину более 2 метров. Это самая крупная змея в Туркмении. Водятся здесь также восточные песчаные удавчики, ужи, афганский литаринг, изменчивый олигодон, полосатая иранская конти. А яд – это ли не чудо природы? О действиях змеиного яда и лечении укусов написаны тысячи книг, статей, научных исследований. Вырабатывается он видоизмененной верхней слюнной железой змеи. Сложный состав яда вызывает сложную картину отравления, и зависит она от группы змей. Однажды мне даже попалась иранская кошачья змея. Она не ядовитая, но в Туркмении это редкость необычайная. А водится она в восточном и центральном Иране, Синде и Белуджистане. Однако, как ни странно, я не всегда был сосредоточен только лишь на одной мысли об охоте. От нее очень часто меня отвлекали окружавшие со всех сторон развалины старинных построек, немые свидетели печального прошлого, кровопролитных войн, человеческих страданий, страха перед нашествием врагов. Один за другим всплывали в памяти эпизоды из прочитанных книг, имена правителей, визиров, историков, поэтов. Тишина звенела в ушах, бескрайность пустыни навалилась на плечи физическим грузом, замедляла мои движения и мышление. Любая постройка, будь то круглая башня, полуразвалившийся дворец какого-нибудь хана или феодала, пробитая в нескольких местах крепостная стена как бы манили к себе, и я часами простаивал возле них, разглядывая каждую трещину, каждую пробоину в стене, ее кирпичную или глиняную кладку и самый кирпич, возбуждавший интерес незнакомым форматом. Конечно, в походах было нелегко, но как бы я ни уставал, я непременно посещал мавзолей султана Санджара, гениальный памятник средневекового зодчества, нечто вроде пирамиды Хеопса для здешних мест, или степной маяк, ориентируясь на который, много веков назад держали свой курс вожатые купеческих верблюжьих караванов. Как считают ученые, к этому времени от мавзолея Санджара осталось не больше 40% его былого облика, но и по этому внушительному остатку и по тем скупым архитектурным фрагментам, открытым реставраторами вокруг памятника, смело можно судить о его былом величии. А какое впечатление производил мавзолей на тех, кто видел его полностью, в первозданной, так сказать, красоте, еще не тронутым ни временем, ни людьми. Рашид ад-Дин в начале 14 века оценивал его, как самое большое здание на свете. К конец 15 века, из Физари. Это одна из величайших построек царств Вселенной, до такой степени прочной, что порча не может коснуться ее. Каждый раз какая-то неведомая сила влекла меня к этому дому загробной жизни покойного султана. Помню первую встречу с ним и первое впечатление, произведенное им. Оно было неотразимым, несмотря на то, что на верхней части мавзолея, барабане, облетела штукатурка и обнажились разгрузочные арки, несмотря на то, что лишь кое-где по бокам его каменного корпуса сохранился четкий геометрический орнамент и несколько слов, написанных арабской вязью, он все еще казался огромным, несокрушимо крепким, и не сразу могла возникнуть догадка, что перед тобой всего лишь часть одной из величайших построек царств Вселенной. Несколько слов о самом великом султане, повелителе мира. Право на владение Мирской областью он получил еще в молодости, от своего отца Малик-Шаха. В 1118 году, когда Санджар объявил себя султаном всей могучей сельджукидской державы, простиравшейся от Амударьи до берегов Средиземного моря, город Мерв он сделал своей столицей. В течение нескольких десятилетий правил Санджар огромным, неспокойным государством. На склоне лет, видимо, устав от тяжкого бремени высшей власти, бесконечных войн и придворных интриг, а, может, попросту говоря, чуя скорый конец, он приказал построить для себя дом загробной жизни, Дар-ул-Ахира. Ясно, что этой постройкой султан хотел еще больше возвеличить себя и утвердить свое бессмертие в веках. Наблюдать за ходом строительства мавзолея было поручено одному из приближенных султана Ихтиериддину Джаухараттаджи, а руководил строителями талантливый и, очевидно, опытный мастер Мухаммед Ациз из Сирахса. О том, чтобы имя его со временем стало известно, он позаботился сам. Тайком, рискуя жизнью, Мухаммед Ациз сделал надпись и поместил ее в медальон под куполом мавзолея. Великий зодчий понимал, что ничего вечного не бывает и, когда усыпальница султана начнет стареть, тайна архитектора будет раскрыта. Такое уже было еще задолго до мавзолея на известном всему миру Александрийском маяке. Честолюбивый властелин повелел высечь на нем такую надпись: «Царь Птолемей, богам, спасителям, на благо, мореплавателям». Но создатель маяка знал секреты облицовочных материалов. В определенный им срок ненужная часть облицовки осыпалась и обнажилась мраморная плита. На ней люди прочитали другую надпись, которая прославила имя истинного Творца. Сострадус из города Книда, сын Дексиплиана, богам, спасителям, на благо мореплавателям. Делая свой смелый шаг, Мухаммед Ациз был, как мне кажется, уверен, что воздвигая мавзолей грозному владыке, строители прежде всего создают памятник творческому гению народа, его созидательному труду, и было бы крайне несправедливо, если бы тот, кто вложил в этот труд весь свой ум, талант, богатейший опыт своих предшественников, исчез бы из памяти потомков. Когда-то этим мавзолеем любовался знаменитый русский ученый Александр Павлович Федченко, в честь которого назван огромный ледник на Памире. Александр Павлович и его жена Ольга Александровна, урожденная Армфельд, дочь профессора Московского университета, тоже останавливались в Байрам-Али. Какое же смелое путешествие совершили они в неспокойный Туркестан во второй половине 19 века. Находясь в Туркестане, молодые ученые собрали большой и ценный научный материал по многим отраслям знаний. Кроме этого, они привезли в Петербург богатую коллекцию насекомых, растений и альбом талантливых пейзажных зарисовок, сделанных с натуры рукой Ольги Александровны. Затем, поднимаясь к заоблачным вершинам Памира, Александр Федченко, с риском для жизни, изучал могучие ледники, растения и животных. Горестно думать о том, как рано и нелепо оборвалась короткая жизнь Александра Павловича Федченко, талантливого естествоиспытателя, ученого, который мог бы принести много нового науке. В то время, когда его жена с годовалым сыном находилась в Берлине, Федченко, с целью тренировки, решил совершить восхождение на одну из альпийских вершин. В этом походе его сопровождали два брата, два молодых здоровенных швейцарца. В горах внезапно похолодало, начался снегопад и подул сильный ветер. Испугавшись за свою жизнь, проводники бросили ученого и вернулись домой. Через несколько дней из Альп привезли труп Александра Федченко. Его похоронили в той же деревне, где он остановился со своей женой и сыном. Мораль сей басни: никогда не доверяй швейцарцам, они тебя ограбят и убьют. Грибанные европоиды. Глава 21. В начале апреля я все же рискнул съездить в Киев. Труба зовет, время летит и уходит безвозвратно. А я же не трепло, никогда им не был и уже не буду. Это любая собака в Байрамалинском почечном санатории подтвердить может. Спросите хотя бы тамошнего завхоза Власа Алибабаевича. Даже можете ему пригрозить водки не наливать. За полгода должно все улечься, а у меня мирные месяцы на исходе. С 1 сентября этого года, в связи с начавшейся войной, дорожка в Польшу прикроется окончательно. А внутри нашей страны изумруды не будут пользоваться таким же спросом, так как западная контрабандная премия уйдет, а это уже взвинчивало ставки до предела. Раз уж взялся за гуш, то куда денешься? В общем, если нельзя, но надо, значит можно. Поскольку середина апреля в Киеве все же не май месяц, то я предусмотрительно заранее перешил скрытый карман с ножнами на левую внутреннюю полу своего пиджака. Осторожность не помешает, а лезть копаться в одежде мне времени никто не даст. Ничего не хотелось исключать, и уж тем более я не собирался ставить себя в невыгодное положение. Набрал змей, взял билеты и выехал. Шансы у меня хорошие, так что, рискуем. Снова еду по стране в ЖД-вагоне. Средняя Азия страна, конечно, экзотическая. Частенько ситуация в нашем вагоне напоминает анекдот про Чукчу. Едет Чукча в поезде, зажал свой экзотический варган между зубами и брынчит. Дзынь-дзынь-дзынь. Рядом с ним ехала девушка. Девушка говорит: «Не брынчи». Чукча перестал. Тишина. Проходит минута, вторая. Девушка соблазнительно села рядом, выпятила грудь и спрашивает: «Хочется, хаца? Ну давай, только быстро». Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. Далее пошла уже Россия. И снова еду, хотя и сижу. Никаких нервов, полное спокойствие. Полный притворный лени дзен-буддизм, в стиле наркотики, гейши, цунами, саке, харакири, вот что нас губит. Иначе я буду подозрительно выглядеть в глазах окружающих, а так ничем не выделяюсь среди других пассажиров, кроме антуража Змеилова. Кому надо, тот поймет, остальных я не просвещаю, притворяясь командированным научным работником. Все в нужных пропорциях. Прибыл в Киев. Первым делом пристроил змей на фабрику наглядных пособий, сбыл с рук. Там же, дорвавшись до телефона, позвонил Альперовичу. «Ваш родственник из Казахстана просил передать, что завтра в 10:00 уезжает в Зеленую тайгу, на 14 полных дней и 8 неполных. Это код, означающий, что я приду к ювелиру завтра в 10 утра с изумрудами в количестве 14 больших и 8 маленьких. Толика актерского мастерства как нельзя кстати оказывается востребовано во всех темных делах и интригах. Еще ранее я решил жить в Киеве все время на нелегальном положении, так что... Тут же на фабрике у одного из шапочных знакомых я снял за деньги койку на 2 дня. Деньги ему нужны, а я не хочу мелькать в местах, где меня могут ожидать и пасти. Дело это обычное, не в гостиницу же советскому гражданину идти, там все для командировочных. Конечно, для органов узнать по билету о моем приезде в Киев и расспросить на фабрике, куда я направился, не составит особого труда. Но для уголовников все же я организовал некоторые трудности. Если в Африке слоны не передохнут, то так быстро урки не среагируют, даже если меня кто на улице случайно и опознает. Все вилами на воде писано. Квартирка оказалась на бывшей окраине города, который в последнее время уже разросся, за счет понаехавших селян. Так что сейчас это стал старый район с рядами покосившихся домишек, напоминающих зубы в челюсти колхозника-пенсионера, между окраиной и центром. Жил я на Лукьяновке, возле кинотеатра «Коммунар», неподалеку от трамвайного парка. Ветхие 2-3-этажные домишки с наружными железными лестницами и приспособленными удобствами, насквозь проржавевшими трубами, кранами и стояками, плохо сложенными печками. Все дома строились еще до революции, очевидно, из люмпен пролетарской ненависти к царскому режиму советской властью никогда не ремонтировались. Население тут, в основном простые оболтусы, мужики в сатиновых трусах или выношенных до дыр подштанниках по вечерам курили возле покосившихся развалюх, лениво разговаривали, интересуясь только глобальными вещами типа «если водка на луне» или «а почему рука в говне?» Полный отстой. Я снял угол и расположился на кушетке. Ничего, в поезде столько належался, что пару дней потерплю. Посплю в спартанских условиях. Был бы толк для дела. Комната как комната. На дощатом крашеном полу протоптались от ног дорожки, на стенах по грязноватым светлым обоям приколоты выцветшие, надо думать, семейные, фотографии, для красоты, картинки. Пейзажи и жанровые сценки из «Огонька», отрывной календарь с портретом Льва Толстого и, конечно, не без задней мысли пристроенные портреты Сталина и Буденного. У знакомого же я выпросил на следующий день некоторую одежду, под предлогом того, что часть моих вещей грязная, а часть я постирал. Зачастую, самую тщательно продуманную операцию портит разные мелочи, вот я и хотел их избежать. Не надо нам никаких вакханалий. Помимо одежды, я подстраховался с гримом. Кожа у меня смуглая и загорелая, так что я осветлил свое лицо и кисти рук при помощи пудры. Раз и кожа на лице и кистях рук становится другого оттенка, да и выглядит, как у человека, давно перевалившего за три десятка лет. Два кусок шерсти каракулевого ягненка, приклеенный в качестве усов под нос, тоже многое меняет. Три. Аксессуары приготовлены. Очки с простыми стеклами в массивной роговой оправе, ботинки с толстыми стельками. Одна, за счет подложенной газетной бумаги, толще, так что я еле заметно хромаю. И в качестве завершающего аккорда, ватные валики за щеки, меняющие не только выражение лица, но и голос. Метаморфоза изумительная. Теперь возникает вполне естественный вопрос. А можно ли меня вообще в таком виде опознать? Сильно-сильно в этом сомневаюсь. Натянул кепку на лицо и двинулся. Приехал на 40 минут раньше, понаблюдал за мастерской ювелира, вроде чисто. Не надо делать резких телодвижений, не зная броду. Сейчас советской милицией успешно пугают маленьких детей. Будешь плохо себя вести, придет дядя-милиционер и заберет тебя. То есть, в глазах простых советских граждан советская милиция выглядит более страшно, чем древние монголо-татарские бабайки. А если милиционер в форме гуляет под ручку с девушкой, то первая мысль у всех – за что же ее загребли? Перед сделкой я несколько демаскировался, вынул валики, сложил их в бумажный кулек и засунул в карман. Снял очки. Кому надо, меня узнает. Сбыл Альперовичу камни, получил половину денег сразу. Вернулся и сделал тайник на чердаке дома, в котором квартировал. Навестил Степаниду и передал, что жду свои 06 кг. Пусть готовит. Взял билеты на обратную поездку в Туркмению. На рынке прикупил пару порядочных шматов сала в дорогу, круг домашней колбасы. Через день дождался остальной части денег и рванул к Самовой. Тут сделка тоже состоялась. Насыпал шлих в специальные карманы, пришитые с внутренней стороны штанов. Под вечер рванул на вокзал и, в своем нормальном виде, на ночь глядя поехал, в Белую церковь. Переночевал у русской бабуси, родителям просил передать, что спешу. Дела, работа. Живу нормально, жив, здоров. Чего и всем желаю. Рано утром засветло рванул обратно в Киев, а там пошлялся пару часов по улицам, а потом, когда дождался времени посадки на поезд, уверенно сразу пришел на вокзал и сел в свой вагон. Все. На поездку потратил всего 27 дней, так как нигде не задерживался. Деньги решали не все, но многое. Я рисковал, конечно, но этот риск себя оправдал. На этот раз, в общем, можно сказать, свезло. Прошел таки сухим между капелек. Глава 22. В мае месяце все шло как обычно. Ловля змей, добыча яда. Я же и жнец, и на дуде игрец. Мастер на все руки. Дело было весной, зеленеющим маем. Однажды я добрался в самую глушь, где и о советской власти туземцы слышали довольно смутно. В поисках новых мест тащился на восток половину дня. Потом показалось большое стадо тонкорунных овец, сбившихся в кучу и теснившихся друг к другу. Они пугливо бежали от меня. Ожиревшие и обленившиеся собаки вдруг бросились на мою скромную персону, оберегая стадо. А в небольшой тени сидел, притаившись, пастух в длинной персидской поддевке и в шапке, натянутой на голову, как чулок. Он беззаботно перебирал четки и жевал со скуки жареный горох. Он был спокоен, ленив и ни о чем не думал. Точно все в жизни было устроено именно так, как он того хотел. Увидев меня, он смутился и оробел, я помешал его спокойствию. Этот наивный малый, склонный к суевериям и предрассудкам, мог принять меня за привидение, за какую-то нечистую силу, которая мешает правоверным мусульманам жить праведной жизнью. Он боялся русских, у которых нет теперь Бога, как говорили все соседи в его кишлаке, и которые поклоняются теперь сатане. Но поговорили мы достаточно мирно, так я теперь владел туркменским на уровне, позволяющем общение. «Не вся правда в твоих словах», — возражал я, стараясь убедить его в том, что мы, русские, тоже люди и происходим от людей. Общий язык незаметно сблизил нас, и пастуху, видимо, стало нас, русских, жалко. Он отогнал собак, жаждавших растерзать меня, чтобы доказать ревностную службу своему хозяину, и, устыдившись, должно быть, своего равнодушия к несчастью других людей, стал угощать меня жареным горохом. «Кушай», — говорил он добрее на глазах, «а мог бы и ножичком по горлу полоснуть и в песок закопать. Мои же хозяйственные дела шли просто отлично. В порядке обустройства я купил за 5000 одного горожанина по имени Агабек в центре Байрам-Али 3 участка, 2 сотки, и теперь потихонечку-полегонечку пытался возвести там домик, собственный, жирую. Местные власти мне не препятствовали, а напротив всячески помогали. Мол, я уже почти свой, почти ученый, умные статьи в Москве публикую, сколько живу, а все еще скитаюсь по чужим домам. Непорядок. А я же полное воплощение респектабельности советского героя-первооткрывателя. Немного, правда, чокнутый, странный, чужой, не свой в доску парень, но ты тесно поработай бок о бок несколько лет с ядовитыми гадами, невольно сам по фазе начнешь сдвигаться, но в меру, так что ко мне никаких претензий нет и быть не может. Между тем места в городе, строй не хочу, материалы, глина и дерево, и рабочих рук, полно, так что я нанял пару дехкан и они мне потихоньку лепили домик, не спеша, ибо общественные нужды сейчас в первую очередь, а частные, по остаточному принципу. Другие мои нужды пока подвисли. Азия оказалась полным нулем в области современного оружия. Конечно, за деньги все можно достать, но цена та же: английская винтовка Халанд, и Халанд предназначена для богатых людей, аристократов. Большие деньги дают им возможность покупать самые лучшие и дорогие игрушки. Как я говорил, оружие англичане в Индии старались туземцам в руки не давать, ни по чину. В Афганистан всякое утекало, но в основном старье, или же в лучшем случае, обычное армейское оружие, а мне было нужно элитное, то есть кусающуюся английскую цену можно умножить на 3 или на 4, и в результате меня душила жаба отдать за импортное ружье такие огромные деньги. Пусть за такую цену афганские эмиры такие винтовки покупают, они богатые, а я, простой советский человек. В общем, раз Азия не смогла удовлетворить мои нужды, то я обратил свой взор на Европу. Польша, любимица Антанты, то есть польскую армию европейские спонсоры вооружали очень неплохо. В ней существовали роты снайперов, вооруженных прекрасным современным французским и английским оружием. Только вот воевать поляки не умеют, у них же шакалья тактика. Не бьешь, беснуются до усрачки, а дай им по зубам, сразу убегают, роняя жидкое дерьмо из штанов. Так что в первой половине сентября немцы за 2 недели всю эту опереточную польскую армию на голову разгромят, порвут как тузик грелку, а там и наши совершат освободительный поход в Западную Украину и Белоруссию, а все свое оружие поляки побросают, останется его только собирать и выбрать лучшие. Так что придется мне в сентябре-октябре лоббировать среди знакомых в Москве командировку от тамошнего института в освобожденные области, с целью изучения местного биологического разнообразия фауны. Не можем же мы верить на слово буржуазным специалистам, мы, коммунисты, должны сами во всем убедиться. Правда, боюсь, такое стремление сэкономить может стоить мне головы, но я тут не в цацки-пицки играю. Одним риском больше, одним меньше, одна хрень. Между тем, в мае месяце до меня дошли слухи, что в Мары приезжает немецкий корреспондент газеты «Берлинен Цайтунг» написать про достижения советской власти на национальных окраинах, как они расцветают с каждым днем. Немцы стремительно превращались в друзей Советского Союза, да так, что наш народ искренне охреневал, запутавшись от таких причудливых зигзагов политики. Давно ли мы с фашистами в Испании воевали, но сейчас Франко уверенно победил, и более делить нам нечего. Хотя до сих пор в нашем дворцовом Байрамалинском санатории еще можно встретить размещенные на жительство 2-3 семьи испанских эмигрантов, мужественных борцов с кровавым режимом Франко. А советские газеты нет-нет да и разродятся передовицей о том, что диктатура в Испании изжила себя. Вернее, потенциально делить нам с немцами много чего: Польшу, Румынию, Прибалтику, Финляндию. Делайте ваши ставки, господа, но пока об этом никто вслух не говорил. Даже немцы еще действовали исключительно мирным путем, дипломатическим, пытаясь в результате переговоров надавить на Польшу, чтобы та предоставила немцам сухопутный Данцингский коридор, а заодно и на Литву, чтобы те вернули на родину Клайпеду, но без особого успеха. В политике понятие справедливости у каждого противоположно разное. Так вот, союзниками мы с немцами еще не стали, но уже наводили мосты. Мы же дружим со всеми, миролюбивые наши, а немцы под сурдинку стали засылать к нам под видом инженеров и журналистов-шпионов. все разведать, набрать агентуры из местных, сообразить, что можно разбомбить, а что взорвать при помощи диверсантов. Ах вы, гниды, кишки на сук намотаю, вот я и призадумался. Хороший немец, мертвый немец, и не надо мне петь про антифашистов. Все они уже с 1933 года по тюрьмам сидят, а на свободе одна сволочь. Так что чем раньше гада прикончишь, тем легче будет в 41-м. Вот только в НКВД мои помыслы не поймут. За день я немца, так чекисты меня сразу без комплексов забьют сапогами, а перед журналистом только извиняться, и даже в задницу этого немца поцелуют. Так что надо думу думать, пока черепушка не закипит. Как и рыбку поймать, и на крючок не попасться. Байрам Али в 20 км от Мары, полчаса по железной дороге. Так что, в один прекрасный день, мне стало известно, что журналист берлинской газеты Хельмут Лепке, широко известный в германских журналистских кругах под беспонтовым прозвищем Сивожопый, прибыл в культурную столицу советской Туркмении. В рамках сверхсекретной операции «Оборотень» предусматривались торжественные мероприятия по встрече, банкеты, выступления народных коллективов, а у меня уже все готово. Заждался, кто начинает, тот, как правило, и выигрывает. Уже несколько месяцев, как я сделал для себя бесшумное оружие, большую рогатку из самшита. У медиков на станции выбросил списанные резиновые бинты, и моя рогатка стала дальнобойной. Осталось только подготовить себе алиби, ибо попадать в чекистские застенки мне как-то не с руки, там быстро инвалидом могут сделать.